Глава 5. Макс. Я почти швыряю телефон об стену, когда в комнату залетает Милана. «Я знаю, где она будет завтра», — произносит она громко. «Мне это неинтересно. Я отказываюсь. Она просто непробиваемая, понимаешь? Стеклянная какая-то». «Но, Макс, ты же обещал мне». «Передумал. Не хочу с ней возиться. Да и вообще не уверен, что тебе это поможет. Она робот, который думает только о спорте. У тебя нет шансов победить такую». «Ну вот, спасибо», — сестра надувает губы. «Тогда я прямо сейчас все расскажу папе о твоей машине». «Да валяй. Я вообще-то от чистого сердца хотел помочь». «Вот и помоги. Доведи дело до конца. Мироновы ведь никогда не сдаются». Я усмехаюсь. Наслушал из детских сказок. Так нам в детстве говорил отец. А сам развелся с матерью ни с того ни с сего год назад. Теперь она в кругосветном путешествии, а мы вынуждены жить с ним. Я давно бы съехал, но хочу разобраться, что могло случиться между ними. Вдруг мама вернется и все объяснит. Еще я боюсь, что как только уйду из дома, отец притащит сюда какую-нибудь шваль. Например, молодую секретаршу со своей работы. Я знаю, что и раньше у отца бывали интрижки. Об этом знала и мать. Развелись они явно не из-за этого. Отвлекаюсь от своих мыслей, поднимаю взгляд на сестру. Милана стоит, скрестив руки на груди, морщит лоб. Молчит, о чем-то напряженно думает. Хорошая она девочка, тоже переживает о разводе родителей и по маме скучает, но вида не подает. Избалованная немного, но в нашей семье других не бывает. «То есть ты не против, если я расскажу папе, что твоя новая машина снова в ремонте и ты опять попал в аварию?» Предпринимает она очередную попытку. Пододвигаясь к ней на кресле, внимательно смотрю на сестру. «Ты, мелкая, не оборзела ли?» Милана быстро меняет свою тактику, начинает хлопать ресницами, складывает руки в ладони, как будто молится. «Ну, пожалуйста, пожалуйста. Я уверена, что если она в тебя влюбится, точно обо всем забудет. А мне очень нужно выиграть соревнование. Вдруг мама посмотрит по телевизору и вернется. Все будет по-прежнему». Эх, вздыхаю про себя. Наивная глупышка. Я уже не верю, что все будет по-прежнему. Просто узнать бы причину, почему все так испортилось. Я молчу. Хочу дать сестре понять, что я не пересмотрю свое решение. Но Милана бьет по больному. «Неужели ты настолько в себе не уверен? Думаешь, что эту девчонку соблазнить не сможешь? Макс, я не узнаю тебя. Ты перед друзьями хвалился, что тебе любая даст». Это было в школе. «Что-то изменилось с поступлением в универ?» «Мне теперь не нужна любая». Милана закатывает глаза. «Значит, правда боишься, что откажет тебе? Я по глазам вижу». У меня начинают дергаться мышцы лица. «Милана доведет меня когда-нибудь и серьезно получит. Почему я ей так много позволяю?» Раздраженно спрашиваю. «Ладно. Где она завтра будет?» «Она идет на хоккей в Центральный ледовый дворец». Поднимаю брови вверх. «Да, точно, писала про хоккей». «Довольно необычный выбор». Милана продолжает. «Я тебе и билеты уже достала. У тебя все получится». Обнимает меня, говорит спасибо, как будто я уже уложил ее соперницу в постель. «Ладно. Попытка не пытка. Еще один раз попробовать можно». Если Милана привяжется, то не отстанет. Будет просить до самого последнего. И мне сейчас действительно не нужно, чтобы отец узнал, что я снова поцарапал тачку. Катя. Амелия восторженно хлопает, выкрикивает название команды «Короли арены» и глаз не сводит с одного игрока под номером 7. Какой же он красавчик, невероятный просто. Посмотри на него. Какие широкие плечи. Даже в шлеме видно, что он хорош собой. Постоянно повторяет она между делом. Я молча слушаю. Мне неинтересно следить за игрой. За тем, как они молниеносно швыряют шайбу туда-сюда. Ее даже не видно. Меня это не впечатляет. Слишком суровая игра. Один парень уже успел получить травму. Да уж. Коньки созданы, по моему мнению, совсем для другого. Для танца на льду. Смотреть, как эти парни рассекают с клюшкой, совсем не грациозно. Мне почти физически неприятно. Я пытаюсь заразиться Амелиным восторгом, но ничего не получается. В перерыве подруга поворачивается ко мне и увлеченно начинает рассказывать. «Ты не поверишь, что я узнала. Оказывается, Булат раньше занимался фигурным катанием». «С трудом в это верится», — говорю честно. «Фигуристы все стройные, не очень высокие, а этот парень, сразу видно, какой он здоровяк». Я тоже удивилась, он даже соревнования какие-то выигрывал, а потом его отец вроде как возмутился, что это не для мальчика, и перевел его на хоккей. Я морщусь. А ему самому хотелось заниматься хоккеем? Да непонятно, он как-то ушел от ответа, перевел тему. Я вздыхаю. С тех пор, как Амелия зарегистрировалась на сайте знакомств и нашла там Булата, все ее разговоры сводятся к одному, как она с ним замечательно переписывается. «Слушай, у меня голова разболелась. Ты не против, если я пойду домой?» Амелия хмурит лоб, но быстро смахивает с себя неприятные эмоции. «Ладно, как хочешь, иди, если нужно. Я еще посмотрю». «Прости, правда, настроения нет. Нервное напряжение какое-то». Амелия кивает. Я встаю и иду к выходу, но неожиданно, около двери, дорогу мне преграждает высокий парень. Широкие плечи, мышцы, как будто тоже играет в хоккей. Поднимаю глаза, чтобы посмотреть на его лицо, и замираю. Это же тот самый парень с сайта. Ожившая фотография стоит передо мной. Максим щурится. Что он здесь делает? Как меня нашел?